Матерь Агни-йоги. Да, да, да. Если вода долбит камень, то тем более мысль, постоянная и упорная, добьется желаемой цели. Только бы лишь не отступить, не потерять уверенности в возможности достижения и не преутомиться в делании. Для этого и устанавливается ритм, который, подобно мощному потоку, несет сознание к намеченному. Слабость всего временного в том, что оно приходящее и рано или поздно, но кончается всегда, в то время как дух вневременен, и те устремления, которые прочно укореняются в нем, двигают его вперед поверх временности приходящих явлений. В этом превосходство духа над приходимостью плотных условий.